и разрубленные голоса. Первый раз в сентябре они спали и не услышали кукушки. Либо радио все же было не вполне исправно, либо сигнал сразу потонул в плаче сирен. Чья-то рука тихонько потрясла спящую Лизель за плечо. Следом возник папин голос, испуганный. «Просыпайся, Лизель, надо идти!» Запутавшись в прерванном сне, девочка едва разбирала очертания папиного лица. Единственное, что было хорошо видно — голос. В коридоре они остановились. «Погодите», — сказала Роза. В темноте они бросились в подвал, лампа горела. Макс высунулся краешком из-за холстин и банок. У него было изнуренное лицо, он нервно цеплялся большими пальцами за пояс штанов. «Надо уходить, а?» Ганс подошел к нему. «Да, надо уходить». Он пожал Максу руку и хлопнул его по плечу. «До встречи после налета, так?» «Конечно». Роза обняла его, и Лизель тоже. «До свидания, Макс». Несколько недель назад они уже обсуждали, нужно ли всем оставаться в их собственном подвале, или троим лучше ходить в подвал Фидлеров в нескольких домах от Хуберманов. Их убедил Макс. «Ведь вам сказали, что тут недостаточно глубоко». «Вам из-за меня и без того опасно», — Ганс кивнул. «Стыдно, что мы не можем брать тебя с собой. Просто позор». «Уж как есть». На улице сирены выли на дома. Люди выскакивали и бежали, спотыкаясь и отшатываясь от воя. На них смотрела ночь. Некоторые отвечали ей взглядами, пытаясь разглядеть жестяные самолетики, ползущие по небу. Химмельштрассе превратилась в процессию стреножных людей. Каждый сражался с тем, что было у него самого ценного. У некоторых ребенок. У других стопка фотоальбомов или деревянный ящик. Лизель несла свои книги между локтем и ребрами. Фрау Хольцапфель едва тянула по тротуару чемодан. Выпученные глаза, семенящие ноги. Папа, который забыл все, даже аккордеон, подбежал к ней и вызволил чемодан из ее хватки. «Езус, Мария и Йозеф! Что у вас там?» — спросил он. «Наковальня?» Фрау Хольцапфель рванулась вперед с ним рядом. «Необходимое». Фидлеры жили через 6 домов. В семье их было 4, все с волосами пшеничного цвета и славными немецкими глазами, но главное — у них был отличный, глубокий подвал. В него набилось 22 человека, включая Штайнеров, фрау Хольцапфель, Пфификуса, одного юношу и семью по фамилии Йенсен. В интересах общественного спокойствия Розу Хуберман и фрау Хольцапфель держали на расстоянии, хотя есть вещи выше мелких ссор. Под потолком болталась одна лампочка в плафоне, было холодно и волгло. Зубастые стены скалились и тыкали в спину людей, которые стояли и разговаривали. Откуда-то просачивался приглушенный вой сирен. Их искаженный голос, как-то пробравшийся в подвал, слышали все, и хотя это заронило немалые сомнения в надежности убежища, по крайней мере, здесь люди услышат и 3 сирены, означающие отбой воздушной тревоги и спасение. Им не понадобится... Луфтшутцварт, уполномоченный по гражданской обороне. Руди, не теряя времени, разыскал Лизель и встал рядом. Волосы у него указывали куда-то в потолок. «Здорово, скажи». Лизель не удержалась от ехидства. «Да, прелесть». «Ай! Да ладно тебе, Лизель, кончай. Что плохого может случиться, кроме того, что всех расплющит или зажарит? Или что там еще делают бомбы?» Лизель огляделась, оценивая лица, и взялась составлять список, кто больше всех боится. Список лучших жертв. Первое — фрау Хольцапфель. Второй — герр Фидлер. Третий — юноша. Четвертое — Роза Хуберман. Глаза фрау Хольцапфель были широко распахнуты. Ее жилистая фигура гнулась вперед, а рот стал кругом. Герр Фидлер занимался тем, что спрашивал людей, некоторых по несколько раз, как они себя чувствуют. Юноша по имени Рольф Шульц держался в углу обособленно и беззвучно разговаривал с воздухом около себя.